В те времена путь, наверное, был еще открыт для всех, но корабль ему никогда уже больше не понадобился, и все эти тысячелетия ждал, погребенный под песками. Как сам Диаспар, как этот робот, как все, что строители прошлого считали действительно важным, он сохранялся с помощью своих собственных схем вечности. До тех пор, пока у него есть источник энергии, он не может износиться или быть уничтожен. Образ конструкции во всех ее мельчайших деталях, хранящийся в его блоках памяти, никогда не потускнеет. А ведь именно этот образ и контролирует его физическую структуру. Теперь корабль, направляемый роботом к башне, был уже совсем близко. Джезерак прикинул, что он около 100 футов длиной. На заостренном с обоих концов корпусе не видно было ни окон, ни каких-либо других отверстий, хотя, в общем-то, толстый слой земли на обшивке и не позволял утверждать это с полной уверенностью. Внезапно их обдало пылью, посыпались камешки. Эта одна из секций корпуса откинулась наружу, и Джезераку удалось бросить взгляд на маленькую голую каморку шлюза, в дальнем конце которой виднелась дверь. Корабль висел в воздухе в каком-нибудь футе от жерла воздушного туннеля, к которому он приблизился с крайней осторожностью, будто чувствующее живое существо. «До свидания, Джезерак», — проговорил Олвин. «Я не могу вернуться в Диаспар, чтобы попрощаться с друзьями. Сделай это за меня, пожалуйста. Передай Эристону и Итании, что я надеюсь скоро вернуться. Если же не вернусь, то пусть знают, я благодарен им за все, что они для меня сделали».